Глава 8. Следующую неделю Эйден каждый второй день, включая выходные, пропадал в учебном корпусе, допоздна оставаясь в лаборатории с Ниис. Я возненавидела ее уже на второй раз. Что за студентка не может разобраться с составом обычной крови и ее влиянием на результат, в зависимости от способа и времени добавления? Даже я, прочитав только теоретический материал, казалось, знаю все нюансы использования человеческой крови в зельях, отварах и смесях. Не была уверена, конечно, что, пусти меня в лабораторию, я не взорву всю академию, но мисс Сирион стала казаться мне тупицей из тупиц. Каждый день я пыталась подавить в себе чувства к Эйдену, но остановить разливающуюся внутри горько-сладкую нежность могло только осознание абсолютной невозможности взаимных чувств. Этим я и спасалась. Стоило только сердцу чуть ускорить темп при случайном прикосновении Эйда, я напоминала себе о его холодности, рациональности и таком болезненном равнодушии. Иногда я пыталась выдать желаемое за действительное и отмечала, что Эйден не так холоден, как раньше. Что вчера он ласково улыбнулся мне, а сегодня помог с картами, на которых я искала местоположение родового дома Инквизитора. Но на смену надежде приходила заезженная фраза из моего мира. Вежливость стала такой редкостью, что некоторые принимают ее за флирт. Становилось одновременно и тяжелее от осознания, что моя первая настоящая любовь обречена никогда не стать взаимной. И проще от мысли, что не стоит и пытаться. Я вновь и вновь обрывала себя, прячась от глупых «а если?» и погружалась в детальное построение плана. Что я буду делать после того, как найду его дом? Я исписала не одну страницу своего блокнота всевозможными версиями легенд для проникновения в дом Инквизитора. Правда, я совсем не хотела рассматривать вариант, что за 20 лет дом давно уже перешел к другим владельцам. Да и Эйден подпитывал мою надежду. Рассказал, что в их мире родовые дома продают очень редко. Даже если наследники не хотят жить в старом семейном гнезде, или их просто не остается, чаще всего такие дома не менее полувека стоят заброшенные. В таком случае стоит больше опасаться, что из него вынесут все ценное. Хотя я была уверена, что искать придется записи, научные труды, заметки и дневники, а это вряд ли попадает под определение ценностей. В целом, план был ужасающе дырявый. Добраться до дома Инквизитора, прикинуться посланниками Академии для изъятия личных бумаг, проникнуть в кабинет и как следует там порыться в поисках либо целой формулы перемещения, либо личные вещи для заклинания поиска, либо новой подсказки. Но другого плана не было. Ни плана, ни даже идеи, в какую сторону хотя бы думать. Не то, что двигаться. Инквизитор, он же Мариус Торнсвот, он же Ярослав Иванович Барыкин, был единственной надеждой вернуться домой и единственной ниточкой, за которую я упрямо хваталась. Ниис делает успехи. Когда Эйд вошел в комнату, я смотрела в окно, так что у меня было время растянуть поджатые губы в приветливую улыбку. «Невероятно рада за вас обоих». Иронию он не уловил. Кивнул мне и бросил на кровать ворох свитков. «Идем, у нас еще лекция сегодня». «Эйд, лекция у тебя. Я и так отсидела с тобой 3 занятия до обеда». «Я думал, тебе скучно сидеть в спальне в одиночестве». «Скучно. Но вместо лекции я бы предпочла прогуляться. Я ведь так и не бывала за пределами внутреннего двора». Мы можем пройтись вместе, раз тебе так хочется полюбоваться на стены Академии и на спортивную площадку. После лекции, хорошо? Я не стала говорить, насколько хорошо. Просто кивнула, пряча улыбку, схватила очередной неоконченный перевод и вышла вслед за Эйдом из комнаты. Мы, как обычно, заняли места в самом конце аудитории. Морт, которого я всеми силами старалась избегать последнюю неделю, оказался прямо перед нами. Обернулся и загнул губы в ухмылке, показывая зубы. Я выдавила улыбку. Лекция была до смерти скучная, так что я сразу же открыла свою алхимию крови и ее истоки и перестала слышать преподавателя. Успела исписать два листа с обеих сторон. Когда вокруг все завозились, сознание зацепилось за опасное слово, и я вскинула голову. Подарившие нам знания о невероятных свойствах их крови, самый известный охотник на попаданок, мастер Грант, почтит нас своим присутствием во время торжественного выпуска вашего курса. Морт резко обернулся к нам. «Что, Эйд, долгожданная встреча? Успел соскучиться по папочке?» Смотрел он при этом почему-то на меня. Я бежала вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Боялась, что не выдержу и начну орать прямо посреди коридора. В душе клокотала адская смесь — гнев, обида, ярость, разочарование — и невероятная боль от всего этого коктейля. Эйд ни на шаг не отставал от меня, и как только мы влетели в спальню, я обернулась к нему, до боли сжимая кулаки. Он даже не спрашивал, сразу же поставил стену. А я с трудом сдерживалась, чтобы не перейти на крик. «Эйд, как ты мог? Почему ты сразу мне не сказал?» «Это ничего бы не изменило». Его спокойный тон пошатнул плотину, с таким трудом сдерживающую поток моих эмоций. Все еще пытаясь удержать себя в руках, я постаралась пробиться сквозь его холодную сдержанность. «Я же спрашивала тебя, кто он. Как вообще можно было такое скрывать?» Эйден подошел ближе и попытался положить руку мне на плечо, но я сбросила ее. Все его слова, что попаданки его не интересуют, вся моя непоколебимая уверенность, что рядом с ним мне ничего не грозит, все рассыпалось мелкими осколками. Его отец охотится на таких, как я. Именно из-за него я вздрагиваю от чужих шагов и от каждого случайного взгляда. И кто поручится, что в один прекрасный день Эйден не решит рассказать отцу, что в его комнате скрывается самая настоящая попаданка. «Я знал, что ты испугаешься. Лин, послушай». Но я не дала ему договорить. Его успокаивающий тон стал последней каплей. Эйден просто не понимал, насколько мне была важна его честность, его откровенность. И именно сейчас, когда я позволила себе целиком и полностью довериться ему, он словно воткнул мне нож в спину. Ядовитая злость поднялась над остальными чувствами и выплеснулась наружу. «О, неужели? Я испугаюсь? А ты не заметил, что я и так весь этот месяц живу в постоянном страхе?» «Лин, прошу, поверь мне». «Нет, Эйден, из-за твоего отца я вне закона. Меня каждый студент готов непременно сдать вашим сильнейшим. Стоит им только узнать, кто я такая». Я сама не заметила, как начала кричать. Эйд прижал ладонь ко лбу. «Я же доверяла тебе». Я чуть было не выпалила про другие свои чувства, но смогла сдержаться. Преданное Эйдом доверие затмило всю любовь, что текла во мне еще утром. «Лин, пожалуйста, не надо». «Нет, заткнись. Месяц я боюсь лишнее слово сказать, чтобы меня не спалили. Я засыпать боюсь». Его глаза потемнели. Я продолжала орать, высказывая все, о чем молчала долгие 28 дней. На секунду отвернулась в сторону, и когда повернулась обратно, увидела, как губы Эйда растягивает улыбка. Черные глаза при этом оставались холодными. Я не понимала, что произошло, но его улыбка казалась такой неестественной, будто ему и вправду насильно растянули губы. «Больше не придется». «Что?» От неожиданности я утихла. «Больше не надо бояться, милая. Сейчас все закончится». Я узнала эти нотки. Именно их я слышала из-за ширмы, когда Морт боролся с разъяренным Эйденом. Лед облепил позвоночник. Я инстинктивно отступила на шаг, но Эйд протянул руку и схватил меня за горло. Я видела в фильмах, как человека поднимают над землей за горло, но никогда не думала, что это по-настоящему возможно. Эйд впечатал меня в стену, а я лишь пыталась хватать воздух. Безумные глаза приблизились к моим. Улыбка все растягивалась, так что его лицо стало похоже на гротескную маску. Я со свистом втягивала воздух сквозь стиснутые зубы. Челюсти свело, но я боялась, что если позволю мышцам шеи расслабиться, он просто продавит меня сквозь стену. Второй рукой Эйден потрепал меня по щеке, почти нежно, почти ласково. «Ты не такая, как Морт, слабенькая». Он склонил голову на бок, разглядывая меня, и протянул с сожалением. «Слишком скучно». На секунду внутри вспыхнула надежда, что меня сейчас отпустят, но тут же погасла, когда он прищурил глаза и добавил. «Но лучше, чем ничего». Я цеплялась руками за его железные пальцы, пытаясь хоть чуть-чуть ослабить хватку. Но Эйд сам разжал руку. Я не упала только потому, что прижималась к стене. Что будет теперь? Я с ним не справлюсь. Даже Морт с ним не мог справиться, а уж мне и надеяться не на что. Только на то, что он убьет меня быстро, без мучений. Однако Эйд отшатнулся, упираясь боком в стол. Прижал руки к лицу. Я чудом услышала сдавленный голос. «Беги!» Он громко выдохнул и страшно заорал, словно от боли, а мне не нужно было повторять дважды. Я вылетела из комнаты, силой шарахнув дверью о косяк, и помчалась в единственное место, где могла оказаться в относительной безопасности. Он слишком долго шел к двери, пока я колотила в нее, а когда наконец открыл, я толкнула ее, распахивая посильнее и бесцеремонно валилась в комнату. Морт поймал меня в объятия и встряхнул. «Лин, ты чего тут?» Меня колотила дрожь, но я постаралась взять себя в руки. «Я могу остаться?» «Располагайся». Он провел меня дальше. Комната Морта оказалась просторнее, чем у Эйда. Практически такое же расположение мебели, только вместо шкафов почти всю стену напротив большой кровати занимал длинный стол, заставленный пробирками, пузырьками и многоярусными коробочками. Морт усадил меня на кровать. «Так что произошло? Где Эйд?» Он хотел меня убить. До меня самой только сейчас окончательно дошло, что я едва избежала смерти. Но сил разрыдаться не было. Морт взял мои ладони в свои и сильно сжал. Где он сейчас? Не знаю, я убежала. Он оставался в комнате? Не пытался идти за тобой? Я кивнула. Хорошо. «Значит, справился. Лин, я уверен, что он сам тебе все объяснит. Я не имею права». «Я туда не вернусь». «Не сейчас, но вернешься. Считай, что это был не Эйд. Он никогда бы не сделал тебе больно. Но он сделал. Морт, что с ним происходит? Ты ведь знаешь, я вижу. Лин, я правда не могу тебе сказать. Он погладил меня по щеке. Я закрыла глаза. Перед внутренним взором тут же возникло лицо Эйдена. Внутри больно резануло. Моя невысказанная нежность хотела выплеснуться наружу, но лишь на одного человека, который только что меня чуть не убил. Меня разрывало изнутри. Как бы я хотела, чтобы на месте Морта был Эйд. Как бы я хотела желать Морта. Лишь бы забыться сейчас. Лишь бы излить из себя ту нежную сладкую боль, что переполняла меня. Я была готова на все, лишь бы хоть на время отвлечься от пожирающего изнутри огня боли и страха. Морт, прошу, сделай это. Что именно? Помоги мне принять решение. Морт с недоверием посмотрел на меня, а потом улыбнулся. Снова прикоснулся пальцами к моему лицу. В груди заныло. И еще, выдохнула я едва слышно. Морт очертил пальцем дугу за моим ухом, опускаясь к шее. Меня пронзило током. Еще. Уверена? Не дожидаясь ответа, Морт провел рукой по спине вдоль позвоночника. Я чуть подалась вперед. Еще? Я кивнула, глядя в его глаза. Он нежно прикоснулся губами к моим. Слишком легко, слишком невесомо и слишком быстро отстранился. Лин, ты сейчас слишком расстроена. Мне плевать. Он крепко прижал руку к моей спине, второй убирая упавшие на лицо волосы за ухо. Эйд меня убьет. Мне плевать. В этот раз я не остановлюсь. Сейчас он не играл. Серьезно посмотрел мне в глаза, предупреждая. Плевать. Он резко нажал мне на плечо, опрокидывая на спину. Секунду оказался сверху и без прежней осторожности раскрыл языком мои губы, проникая внутрь. Я обхватила его за плечи. А Морт одной рукой оперся на кровать, а второй сжал мое бедро. Движения были грубыми, яростными. Задыхаясь, я уперлась ему в грудь. Морт оторвался от меня, тяжело дыша. Рванул свою рубашку так, что пуговицы полетели, и взялся за мою. С ней он тоже не церемонился. На мгновение замер, рассматривая мою обнаженную грудь. «А ты еще лучше, чем я ожидал». Швырнул свою рубашку на пол и взялся за ремень. В секунду вытянул его и вопросительно заглянул мне в глаза. Мучительно краснея, я кивнула. «Плевать». Морт приподнял бровь и ухмыльнулся. Рывком схватил мои руки, закинул их мне за голову. Стянул их ремнем, привязав свободный конец к металлическому изголовью кровати. Чуть откинулся назад, любуясь проделанной работой, и снова склонился надо мной. На этот раз он не торопился. Сел мне на ноги, окончательно зафиксировав мое положение. Прошелся руками вдоль тела, не касаясь груди. «Морт!» «Нет, детка, теперь я командую». Он взял меня за подбородок и повернул голову в бок, провел языком по моей щеке, спустился к шее и прикусил. Я застонала. Морт хищно хмыкнул и сильнее сжал зубами мою шею. Я выгнулась и подалась ему навстречу. И он накрыл рукой мою грудь. «Еще». Меня пронзало огнем от каждого его движения. Я хотела бы освободиться, чтобы заставить его поспешить, но не могла пошевелиться. а он придвинулся губами к моему уху. «Еще рано». От горячего шепота у меня закружилась голова. Я закусила губу, чтобы не застонать. Он провел по ней пальцем. «Это ты зря. Я люблю слушать». Я едва дышала от изнеможения. Стон рвался из меня, когда грубоватые пальцы Морта сжали грудь. «Стена! Поставь стену!» Он тихонько засмеялся, делая хватку еще сильнее. «Нет, милая, никаких стен. Посмотрим, надолго ли тебя хватит». «Сволочь!» «Еще какая?» Он привстал на коленях, рывком выдирая юбку из-под себя, чуть развел мои ноги в стороны и вновь опустился на них. Я задергалась, понимая, что сдерживаться мне осталось немного, а Морт с самым похабным выражением, глядя на меня, запустил обе руки мне под юбку, провел кончиками пальцев по ногам снизу вверх, просунул ладони под ягодицы и силой сжал их. Я ахнула. Подцепил двумя пальцами трусики и медленно потянул их вниз. Я замерла и посильнее закусила губу, а Морт с улыбкой покачал головой. Отшвырнул белье в сторону, схватил меня за лодыжки и рывком согнул мне ноги. «Готова покричать?» Задрал юбку повыше и опустился между моих ног. Сердце выскакивало из груди в ожидании неизбежного, а Морт замер. Я услышала звонкое постукивание. Стучала металлическая штанга, когда он проводил языком по зубам. Я закрыла глаза, стискивая челюсти. Но при первом же прикосновении горячего языка сдалась и застонала. От шеи к макушке медленно поднималась тяжелая волна, пока Морт пробовал меня на вкус. Мне хватило пару минут, чтобы мое тело затряслось мелкой дрожью, готовясь отдаться острому наслаждению. Но белобрысый дождался, когда я была готова закричать, и остановился. «Я тебя убью, сволочь!» Я тяжело дышала. На глазах выступили слезы. Волны жара гуляли по моему телу, пытаясь дотянуться до пульсирующей точки, чтобы завершить начатое. Но им это было не под силу. А Морт поднялся с кровати, невыносимо медленно расстегивал пуговицу за пуговицей на штанах. Смотрел на меня и ухмылялся. Он был умопомрачительно хорош. Крепкие мышцы рук и торса не портили даже свежие синяки. Перед тем, как дать штанам упасть, демонстративно облизнул губы. Я в ярости задергала связанными руками. «Потерпи, детка, осталось недолго». Когда брюки наконец соскользнули с его бедер, я убедилась, что пирсинг у него везде. Морт стянул с меня юбку, оставив на мне только распахнутую рубашку. Еще секунду полюбовался моим телом и оказался на кровати. Схватил мои ноги под коленками и рванул их вверх. Не отрывая от меня взгляда, одним движением вошел до упора. Он был крепок, даже слишком для меня. Несмотря на крайнее возбуждение, я задохнулась от напора, а он сразу набрал мощный темп. Поддерживая меня за бедра, он молча двигался во мне, лишь иногда выдыхая с легким стоном. Меня стало накрывать новой волной, и я молилась, чтобы Морт больше не останавливался. Он снова улыбнулся, оценивая мое состояние, опустился на меня всем телом и положил одну руку мне на затылок, скомкал волосы и собрал их в кулак. Продолжая мерно двигаться, выдохнул на ухо. «Не сдерживайся». Сжал пальцы, оттягивая волосы вниз, и сделал еще несколько резких толчков. Я обхватила его бедра ногами, вжимаясь в него всем телом, и дала себе волю. Мой крик отразился от потолка, от стен и затих, сменяясь его яростным полустоном-полурычанием. Он отпустил мои волосы и нежно начал целовать в губы. Я блаженно улыбалась. Все тело пульсировало, в голове было пусто. Морд дотянулся пальцами до внутренней поверхности моих бедер и начал выписывать знаки бесконечности. Я застонала. «Вот так бы сразу. Чему эти ограничения?» Я подалась ему навстречу, но не успел он проникнуть пальцами внутрь, в дверь постучали. Морд выругался и поднялся, обернул бедра простыней, подошел к двери и раскрыл ее ровно настолько, чтобы было видно его лицо. «Эйд, ты не вовремя». «Она у тебя?» «Проваливай». Я замерла, прислушиваясь к негромкому разговору. «Она в порядке?» Кивок. «Скажи ей, что мне жаль. Поговорим завтра». Морд захлопнул дверь и вернулся ко мне. Освободил руки, лег рядом и прижал меня к груди, нежно поглаживая по волосам. «Ты в норме?» Я кивнула, не поднимая головы. Пелена страсти рассеивалась, и сознание прояснялось. Внутри вновь начали вспыхивать прежние эмоции. Злость, обида, разочарование. К ним примешивалась боль невысказанной любви и жгучее чувство стыда. От того, как легко я отдалась в руки Морта, от того, как сама хотела забыться рядом с ним, от того, что Эйден наверняка... Боже, пусть это будет не так. Все слышал. Страх перед Мортом отступил. Странно было бояться того, кто сейчас заботливо обнимал меня, не говоря ни слова. А у меня было слишком много вопросов, но ни один из них я не решалась задать напрямую. «Скажи, Эйд вообще ничего никому не чувствует?» «Его так воспитали». Сдерживать эмоции его отец приучал с детства. Да и тебе ли не знать? Я думала, он изменится с возрастом. Пришлось соврать, чтобы прикрыть свое незнание. За эти годы он же должен был хоть раз влюбиться, испытать влечение в конце концов. У него есть кара. Этого ему достаточно. Просто снять напряжение? Морд кивнул, сплетая свои пальцы с моими. «Влюбилась в нашего холодного друга?» Я зажмурилась, давя в себе всколыхнувшуюся боль. Попыталась ответить убедительно. «Нет, просто хочу понять». «Вам нужно поговорить. Поверь, Эйду есть, что тебе рассказать».